большой поток молитв и песнопений из городов и маленьких селений. Хотим и мы внести свои слова, а в них Отцу Небесному хвала. Предвечный Бог, Создатель всей вселенной. Любви непостижимой, совершенно до жителей земли, из края край, послать тепло, дожди и ожай. Хлеб жизни истины чудесный в распятом Сыне Бог дал людям. И тот, кто вкусит хлеб небесный, голодным никогда не будет. Хлеб жизни нужен взрослым, он нужен детям, он нужен бедным и богатым. Но хлеб... И это лучший хлеб на свете, Бог за него не просит платы. Хлеб остряжаешь осторожно на завтрак, на обед, на ужин. Но хлеб другой, Иисус, Сын Божий, душе твоей бессмертной Он нужен.